«А теперь, мальчики, — обратился к ним майор, — позабавьтесь иллюминацией. Подожгите-ка все эти лачуги. Исполнять!» Убийство потом поджег. В глазах сборища озверелых бандитов это вполне естественный ход событий. К тому же англичане чувствовали себя в такой безопасности, что не выставили даже дозорных. Весь эскадрон собрался во дворе, желая принять участие в празднике. «Ура! Да здравствует майор!» — заорал сержант. «Действуйте, мальчики! Действуйте!» Дружный залп прервал его речь. Колвилл подпрыгнул в седле, закачался и тяжко рухнул с коня, ударившись головой о землю. Мстители? Да. То были мстители и защитники, но, увы, слишком запоздавшие. За первым залпом прокатился второй, длинный, прерывистый, а вслед за ним и третий. Опытное ухо солдат тотчас же распознало в этом убийственном огне мастерство отборных стрелков. Уланы похолодели от ужаса. Их строй, поредевший от града пуль, мгновенно распался. Взбесившиеся кони опрокидывали всадников. Охваченные ужасом, уланы попытались обратиться в бегство, но было поздно. Над стеной фермы показался длинный ряд маузеров. И молодой, негодующий, пылкий голос крикнул: «Ни один из этих бандитов не должен уйти! Огонь!» Снова раздалась частая, беспощадная пальба. Стреляли более сотни буров, этих чудесных стрелков, о которых можно смело сказать, что ни одна их пуля не пропадала даром, и каждая несла смерть врагу. Несколько каким-то чудом уцелевших улан в беспорядке помчались к воротам и наткнулись там на тройной ряд маузеров. «Огонь!» — прозвучал тот же звенящий негодованием голос. Снова загремели маузеры, и последние уланы английского эскадрона упали, сраженные на повал. Разбойники Колвилла были уничтожены. Во двор фермы ворвались десятка два молодых людей, вернее, подростков, авангард отряда. Остальные буры, составляющие ядро маленького войска, из осторожности остались в поле. Ворвавшиеся во двор бойцы направились к тому месту, где был застигнут огнем первого залпа уланский эскадрон. Подле мертвых тел сержанта и двух трубачей еще бился в агонии майор. Раненый в грудь, он задыхался, харкал кровью и, разумеется, нещадно ругался. Узнав командира бурского авангарда, Колвилл прохрипел голосом, прерываемым предсмертной икотой: «Сорви голова! Будь ты проклят, мошенник!» «Да, майор Колвилл, это я. И, как видите, я сдержал слово и заставил вас искупить своей кровью смерть Давида Поттера, моего отца, которого ты убил, подлая собака!» Не своим голосом прервал командира, побледневший от гнева Поль, подойдя к Колвиллу, который ответил ему вызывающим взглядом. Остальные неправедные судьи, приговорившие к смерти Давида Поттера, — продолжал Сорвиголова, — уже погибли от нашей руки. Полковник герцог Ричмондский, капитаны Руссел, Харден и Адамс — все они давно умерли. Да и вам осталось жить всего лишь несколько минут. Как знать, иногда возвращаются очень издалека, — проворчал Колвилл, бравируя даже перед смертью. Злодей, очевидно, рассчитывал на великодушие своего благородного и всегда сострадательного к раненым противника. «Увидим», — глухо ответил Поль. И хладнокровно, без малейшего колебания, мальчик приставил дуло ружья к виску майора и спустил курок. «Есть мертвецы, которых надо убивать», — продекламировал в заключении Фанфан, весьма кстати вспомнив этот трагический стих. Но тут послышались крики: «Тревога! Тревога! Англичане!» Молокососы вынуждены были стремительно покинуть ферму, не имея никакой возможности предать земле тела невинных жертв. Они присоединились к отряду, вскочили на коней и отступили перед огромной массой неприятельских войск, темными линиями застилавших горизонт.